автократора Ведисян игнорирует не каждый день. Я не желаю бросать вам вызов, Ваше Величество. Я всего лишь желаю следовать за истиной. Да плевать мне на твою истину и на тебя тоже, — рявкнул Малин. Ты больше не мой брат. Я отрекаюсь от тебя. Я изгоняю тебя. Избавь меня от всего, что у тебя здесь есть, самого себя, твоего барахла, лошадей и от твоей тени тоже. Отныне ты уже не член нашей семьи и никогда больше им не будешь. Убирайся! И он театрально указал на дверь. Если бы Ршава не был его родственником, автократор приказал бы его казнить, в этом Прилад был уверен. Как пожелаете, Ваше Величество. Я Ршава, священник, этого достаточно. Ты будешь Ршавой, преданным анафеме. Ты будешь Ршавой, приговоренным. Я умываю руки. Блин, даже изобразил, как он сделает. Если ты созовешь синод, то все, что с тобой случится, не будет иметь ко мне никакого отношения. Да это и не понадобится, ты сам себя погубишь. Я рискну. Блин не ответил. Он лишь стоял, указывая на дверь, и Ршава вышел. Будучи всегда богатым человеком и всегда родственником автократора, Ршава мало знал о том, как живут в Ведессе простые люди. Неожиданно он стал одним из них. Он мог бы бесплатно жить в монастыре до тех пор, пока желал бы там работать, но подобную мысль он сразу отогнал. Она попахивала лицемерием. Монахи собираются в монастыре, чтобы поклоняться Фосу. Ршава же поставил перед собой цель выкорчевать эту веру и заменить ее чем-то более истинным. Если он останется совсем без денег, то мысль насчет лицемерия станут роскошью, которую он не сможет себе позволить, но пока еще мог. Он продал степных лошадок. Теперь, вернувшись в столицу, он даже представить не мог, что снова захочет уехать. Первый торговец, которому Ршава предложил лошадей, взглянул на них с нерешительностью. Он явно репетировал такое выражение лица каждое утро перед зеркалом. — Даже не знаю, смогу ли я много за них дать, святой отец, — заявил он и с артистической скорбью в голосе добавил. — Кто захочет купить таких лохматых коротышек? — Это хоморские лошадки. И ты не хуже меня знаешь, что это за лошади. И на что они способны? Прикидываясь, будто не знаешь, ты тратишь мое время и оскорбляешь мои умственные способности. Голос Ршава был холоднее льда. А зря тратить мое время очень опасно. Можешь мне поверить. Так мы продолжим с этого места, или мне поискать другого торговца, менее самодовольного? Лошадник моргнул. К подобной грубоватости он не привык, он облизнул губы. Что-то в словах Ршавы нагнало на него страх Божий. Страх, о котором, как полагал торговец, он же давно забыл. Попытавшись рассмеяться, он издал звуки, больше похожие на воронье карканье. «Ай, и сколько же вы за них хотите, святой отец?» Ршава назвал желаемую сумму. Лошадник начал было смеяться вновь, но быстро передумал. «Я дам вам половину», — заявил он. «Я же сказал». «Не трать мое время зря», — напомнил Ршава. «И очень немногим повезло услышать мое предупреждение дважды. Так что можешь или считать, что тебе повезло, или дальше оставаться дураком. Моя цена справедлива, да или нет? Ты получишь прибыль от продажи лошадей, если купишь их за эту цену, да или нет?» Лошадник едва не начал привычно торговаться, но ему повезло. Он посмотрел Ршаве в глаза. И то, что он в них увидел, заставило купца попятиться, очертить на груди символ солнца и выдохнуть «Фос, это не ответ!» Невозмутимо заметил Ршава. «Так каков твой ответ?» «Я заплачу, сколько вы просите!» «Святой отец, только Только ничего не делайте, — почти взвыл от испуга лошадник. — Я ничего не делаю. Я ничего не сделал. Я ничего не сделаю. Шава сумел навести ужас, даже спрягая глагол. Он протянул руку. Торговец заплатил ему всю запрошенную сумму. До последнего медика. И когда Шава ушел, с облегчением выдохнул. — Что это с тобой? — поинтересовался другой барышник. — Выглядишь так, словно по твоей могиле прошелся гусь. — Хорошо бы всего лишь гусь. Скорее, один из тех длинноносых зверей, что привозят из-за моря моряков. — Слон, что ли? — Он самый. А то и два. Домовладелец Ршавы, страдающий профессиональным любопытством мужчины по имени Лардис, не понимал его. Почему священник не живет в монастыре, а снимает комнату над таверной? Ршава ничего не собирался объяснять. Когда же он переспал со служанкой из таверны, Лардис перестал задавать вопросы, решив, что знает, к какому типу священников принадлежит Ршава. В противоположность ему Ршава вовсе не считал, что принадлежит к таким священникам. Его моральные принципы остались не менее строгими, чем прежде. В словаре Ршавы редко отыскивалось слово «компромисс», но его исходные моральные предпосылки изменились. Если Скотос оказался сильнее Фосса... В империи была популярна пословица «Когда приезжаешь в столицу, ешь рыбу». Как и во всем прочем, созыв Синода требовал нескольких формальных шагов, прежде чем колеса начнут вертеться. Будучи знатоком церковных законов, Шава о них прекрасно знал. Требования о созыве необходимо произнести публично. И он выбрал самое публичное место. Он решил сделать это в соборе. Служба была такой же богатой и величественной, какой запомнилась ему из прежних времен. Священники размахивали кадилами, наполняя воздух ароматами дорогих ладана и мирры. Золотая риза патриарха, расшитая жемчугом и драгоценными камнями, соперничала по пышности с одеяниями автократора. Сам же собор был еще великолепнее, чем проводимые в нем ритуалы. С камней в нем были из кедра, сандала и другого редкого и дорогого дерева, мозаичные стены, набранные из бирюзы, светящегося розового кварца и поблескивающего перламутра, изображали небеса Фосса. А из купола над центральным алтарем на прихожан смотрел лик благого бога. Золотые кусочки мозаики переливались и мерцали в лучах света, падавших из окошек в основании купола. Эти лучи создавали иллюзию, будто купол парит над храмом, подобно истинному кусочку небес, спустившемуся на землю. Взгляд же у Фосса был таким, что мало кому захотелось бы встретиться с ним вновь. Благой бог был суров в своих суждениях. Его темные, окаймленные тенями глаза предупреждали, что люди недостойны его. Прежде, когда Ршава жил в столице, этот божественный взгляд всегда пугал его и вынуждал задуматься, достоин ли я небес. Да то теперь. Теперь Прилад задумался, достоин ли небес сам Фосс. Сменив лояльность, Ршава воспринимал божественную литургию совершенно иначе. Она вполне могла быть плачем детей, напуганных темнотой. Но боятся они темноты или нет, эта темнота есть. И разве они этого не понимают? Лучше признать это и идти дальше, чем держать бесполезную свечку и притворяться, будто ее жалкий огонек освещает весь мир. Разве не так? Шава не сомневался в своей правоте. Проповедь, которую произнес Каменьят, оказалась почти незапоминающейся.